было очень похоже на Эрлинда, что он теперь, наконец, взошел, так сказать, на корабль Эрлинга, сына Виткюна, обеими ногами. Как раз в такое время, когда задули противные ветры, и было неизвестно, принесет ли пользу господину Эрлингу, да и самому Эрлинду, то, что он, по-видимому, от всего сердца присоединился к своему богатому родичу. Впрочем, Симон должен был признать в глубине души, что, как ни развязны речи Эрлинда, и о людях, и о делах, все же в них есть доля здравого смысла. Но вечером Эрлинд был весел и игрив. Он жил теперь в отцовском доме, который отдал ему брат, когда решил уйти в монастырь. Кристин тоже приехала с мужем, взяв с собой троих детей, двух старших и самого меньшего, и дочь Эрлинда, Маргарет. К вечеру к ним прибыла целая куча гостей, между прочими, многие из тех господ, которые были накануне утром у архиепископа. Эрлинд хохотал и шумел за столом, когда все сидели и пили после ужина. Он взял с блюдца на столе яблоко, что-то нацарапал и вырезал на нем ножом, и покатил его на колени к фру Сюнниви, дочери Улова, сидевшей прямо против него. Дама, сидевшая рядом с Сюнневой, захотела взглянуть на яблоко и схватила его, но фру Сюннева не пожелала его отдать, и вот обе женщины принялись толкать друг дружку под крики и хохот. А Эрлин закричал, что он даст и фру Эйвор яблоко, и вскоре набросал яблок всем бывшим тут женщинам, заявив, что на всех он вырезал любовные руны. «Ну, брат, ты растратишь так свои силы, если будешь выкупать все эти заклады!» — закричал кто-то из мужчин. «Тогда я не стану их выкупать. Со мной это бывало и прежде», — отвечал Эрлинд, и все расхохотались. Но исландец Кленк взглянул на одно из яблок и закричал, что это вовсе не руны, а так какие-то бессмысленные каракули. Вот сейчас он покажет всем, как надо по-настоящему вырезать руны. Тут Эрлинд крикнул, чтобы он не смел этого делать. «А то от меня потребует заключить тебя в оковы, Кленк, а я не могу без тебя обходиться». Под этот шум и гам в горницу вошел в перевалочку младший сын Эрлинда и Кристин. Лавренсу, сыну Эрлинда, было теперь немного более 2 лет. Это был на редкость красивый ребенок, беленький, пухленький, с тонкими, как шелк, золотистыми кудрявыми волосиками. Женщины, сидевшие на внешней скамье, сейчас же подхватили мальчугана и стали передавать его с рук на руки, осыпая довольно непристойными ласками, ибо все они уже охмелели и разыгрались. Кристин, сидевшая на почетном месте рядом со своим мужем, потребовала, чтобы ребенка передали ей, да и малютка пищал и тянулся к матери, но ее не слушали. Вдруг Эрлинд одним прыжком перескочил через стол и взял ребенка, который уже заливался громким криком, потому что фру Сюннева и фру Эйвор тянули его каждый к себе и дрались из-за него. Отец взял мальчугана на руки, ласково заговорил с ним, а так как малютка все еще плакал, принялся укачивать и убаюкивать его, расхаживая с ним взад и вперед по горнице в полутьме. Казалось, Эрлин совершенно забыл про своих гостей. Белокурая головка ребенка лежала на плече у отца под черными его волосами, и время от времени Эрлинд ласкал полуоткрытыми губами крохотную ручонку, упиравшуюся ему в грудь. Так он ходил, пока не вошла служанка, которая ухаживала за ребенком и давным-давно уже должна была уложить его в постель. Тут кто-то из гостей закричал, что теперь Эрлинд должен спеть им, а они будут плясать. У Эрлинда такой прекрасный голос. Сначала он отказывался, но потом подошел туда, где сидела на скамье среди женщин его юная дочь. Эрлинд обнял Маргарет и вытащил ее на середину горницы. «Ну, иди, моя Маргарет, попляши с отцом». Какой-то молодой человек выступил вперед и взял девушку за руку. «Маргит обещала поплясать со мной сегодня вечером». Маргит — разговорная просторечная форма имени Маргарет. Но Эрлен подхватил дочь на руки и опустил ее на пол по другую сторону от себя. «Пляши со своей женой, Хокон! Не плясал я с другими в ту пору, когда был молодоженом, как ты. Ингебьор говорит, что у нее сил нет, а я обещала Хокону поплясать с ним, отец, — сказала Маргарет. Симон Дарра не хотел плясать. Одно время он стоял с какой-то старой дамой, глядя на окружающих. Взгляд его то и дело скользил по Кристин. Пока ее сенные девушки убирали со стола, вытирали его, приносили еще напитков из заморских орехов, она стояла у верхнего конца стола. Потом отошла к камину и села там, вступив в беседу с каким-то священником, бывшим среди гостей. Немного погодя, Симон подсел к ним. Только отплясали под песню другую, как Эрленд подошел к жене. «Идем попляшем с нами, Кристин», — сказал он просительно и протянул ей руку. «Я устала», — сказала она, на миг подняв на него взгляд. «Пригласи ее ты, Симон, она не сможет отказаться поплясать с тобой». Симон привстал с места и протянул было руку, но Кристин покачала головой. «Не проси меня, Симон, я так устала». Эрленд немного постоял, казалось, он огорчился. Потом вернулся к фру Сюнневе, взял ее за руку в цепи пляшущих, а сам крикнул, что теперь Маргит должна спеть для них. «С кем это рядом пляшет твоя падчерица?» — спросил Симон. А про себя подумал, что лицо этого малого ему не нравится. Хотя это был видный молодой человек, мужественный, со свежим, смуглым цветом лица, прекрасными зубами и блестящими глазами, только они сидели слишком близко к переносице, и у него были крупные волевые рот и подбородок. Но лицо суживалось в верхней части у лба. Кристин ответила, что это Хокон, сын Эндрида из Гимсера, внук Туры, сына Эндрида, воеводы в округе Геульдал. Долина соседняя с Оркидалом. Хокон только что женился на маленькой, хорошенькой молодой женщине, которая сидит на коленях у лагмана Улова. Он приходится ей крестным отцом. Симон обратил внимание на эту женщину. Она немного походила на его первую жену, хотя была не так красива. Узнав, что между ними есть какое-то родство, он подошел к Ингебьорг, поздоровался с ней, сел рядом и начал с ней беседовать. Кольцо пляшущих вскоре распалось. Люди пожилые занялись напитками, а молодежь продолжала петь и играть посредине горницы.